Глава пятая. Первой скверной вещью, по словам Пэм, была страсть Ронни к матери. Вероятно, связь с Сильвией Ломани, увлечение звездочками и тому подобное, плюс запутанные отношения с Нормой — все это ему осточертело. Он стал преследовать мать по пятам. И это было еще сквернее, так как сама она не придавала значения его влюбленности. Мать постоянно бывала у них на правах старинной и близкой подруги. Она же заставила Ронни дать Норме роль Нинон. Конечно, сама мысль об этом была ему ненавистна. При всей любви к матери он не мог не видеть, что с Нормой в роли главной героини фильм провалится, и проще сразу выбросить 6 миллионов на ветер. Но мать продолжала гнуть свою линию, и через 2 недели после моего отъезда в Париж торжественно объявила дома, что Норма будет играть роль Нинон де Лонкло. Она бросит пить и станет брать уроки французского языка у маленького негра, которого мать разыскала в Санта-Монике. Через 1,5 месяца начнутся съемки. «Подумай, Пэм, все шашни Ронни с Сильвией прекратятся. Теперь дорогая Норма имеет шанс начать новую карьеру». Бедняжка Пэм, чьи мысли и заботы были совсем о другом, огрызнулась. А не лучше ли подумать о новой карьере для несравненной Анни Руд? Отчаяние придало ей смелости, и она заговорила о финансовых затруднениях. Мать это ничуть не встревожила. Она подсела к пианино и начала одним пальцем наигрывать какую-то легкомысленную мелодию. «Дорогая Пэм, у нас будет достаточно времени подумать об этом, когда Ронни и Норма снова станут счастливы». После этого разговора она целую неделю отказывалась от встречи с Ронни, хотя он звонил ей по несколько раз на день. «Мое дело сторона, дорогая Пэм», — заявила мать. И вместо того, чтобы сократить расходы, пустилась в разгул. Сперва она улетела в Лас-Вегас на крестины ребенка крупного гангстера Стива Адриано, владеющего половиной Лас-Вегаса. Потом она занялась Билли Крофтом, очередным опереточным гением. Потом стала возить сирот в зоопарк в Сан-Диего, где ее сфотографировали на верблюде с самой маленькой и самой большой сиротками. Все это сразило бедняжку Пэм, которую предстоящее банкротство приводило в ужас. А 4 дня назад, когда Пэм и мать в материнской спальне разбирали почту, прелесть Шмидт сообщила, что звонит мистер Ронни Лайт. Мать взяла трубку. «Да», — сказала она. «Что, дорогой?» «Нет, нет и нет. В жизни не слышала ничего более оскорбительного». «Что?» «Нет, конечно, и не мечтала об этом. Нет, подожди. Ничего не предпринимай до моего прихода. Мы все приедем». «Они ушли? Ладно, ужин я приготовлю. Должно же быть у нее что-нибудь на ужин. У вас есть сыр?» «Хорошо, хорошо. Нет, дорогой, я сказала нет». Она положила трубку. «Пэм, дорогая, мы все отправляемся обедать к Ронни. Я, ты, дядя Ганс и Джина. Я приготовлю божественный сыр в вине». Услышав о сыре в вине, Пэм поняла, что наступил кризис. Когда мать вспоминает о своих швейцарских кулинарных способностях, дело добром не кончается. «Что же случилось?» — спросила Пэм. «Норма снова запила. Только подумай, теперь, когда перед ней такая роль». Ронни говорит, что у нее распухло лицо. По его словам, она похожа на сову. Он сказал, что даже я не соглашусь, чтобы Нинон де Лонкло играла актриса с лицом совы. Она помолчала. «Это самое худшее. Ты знаешь, какой он эмоциональный. Он в такой ярости, что пригрозил разделаться с ней как человек, как муж и как продюсер. Можешь поместить ее в зоопарк в Сан-Диего, Анни», — заявил он. «И больше того...» Мать долго перебирала письма, прежде чем заговорила вновь. «Он умоляет меня сыграть Нинон». Пэм пришла в восторг. «Это же великолепно! Конец всем нашим тревогам!» Но, взглянув на мать, она осеклась. Мать являла собой олицетворение дружбы. «Дорогая Пэм, не воображай, что я соглашусь. Роль Нинон — последний шанс для Нормы начать новую жизнь. Лишить ее этой роли все равно, что отнять у сироты корку хлеба». «О нет, конечно же нет. Разве ты можешь обидеть сироток, если разъезжаешь с ними на верблюдах?» По крайней мере, Ронни еще ничего ей не сказал. Мать пропустила выпад Пэм мимо ушей. «Поэтому ей вообще незачем это знать. Мы все поедем туда и напомним Ронни о его долге». Так оно и было. В 6 часов все, включая Трая, забрались в Мерседес и отправились убеждать Норму отказаться от Джина. На первых же минутах они потерпели фиаско. Дверь открыла вдребезги пьяная Норма, и в самом деле с распухшим лицом. Она стояла перед ними, еле удерживаясь на ногах. «Подумать только, кто к нам явился!» — закричала она. «Живая легенда! Ты ко мне, легенда! Со всем семейством! Пошли купаться!» Мать попыталась обнять ее и успокоить. К ним торопливо подошел разъяренный Ронни. «Норма, я же велел тебе лечь в постель!» «В постель!» — издевательски подхватила та. «Чушь! Я думаю, постель — самое последнее место в мире, где ты хочешь меня видеть. Постели предназначаются для разных там Сильвий и маленьких Анни Рут». И тут она грохнулась прямо лицом на пол. Ронни и Джина унесли ее наверх и уложили. Все остальные перебрались в домик у бассейна, потому что матери больше нравилось готовить там. Атмосфера была напряженной. Дядя Ганс, Пэм и Джина чувствовали себя совершенно убитыми. Ронни разрывался между страстью к матери и гневом на Норму, а мать с неподражаемым хладнокровием готовила ужин. «Милой Норме нужно поесть, и все будет в порядке», — заявила она. Пэм угрюмо заметила, что в данный момент ее меньше всего волнует заполненный Джином желудок Нормы. Прошло около часа, когда Ронни завел разговор о том, что его тревожило. «Анни, выслушай меня. Ты должна помочь мне избавиться от Нормы. Она не в состоянии играть эту роль. Нинон де Лонгло — историческая фигура. Если Норма появится на экране в ее образе, через 5 минут после премьеры Франция предъявит нам ноту протеста. Анни, ну пожалуйста, умоляю тебя, сыграй эту роль. Я заплачу, сколько ты скажешь». Но мать улыбалась и поглаживала его по плечу. «Нет, дорогой мой, бедняжка Норма твоя жена и моя подруга. Мы должны помочь ей, она несчастна, мы ей поможем». А Ронни только громко стонал. В половине 9 мать объявила, что ужин готов. «Пэм, милочка, сходи в дом за Нормой, она уже, наверное, пришла в себя». «Ох уж это ваша пресловутая семейственность! Не забывай, что здесь не Швейцария, и я не Вильгельм Тель. Сходи-ка лучше сама, ты наверняка сумеешь повлиять на нее». Поток брани из уст Нормы действительно могла выдержать только мать, и она провела Норму. «Норма, милая, тебе нужны силы. Сейчас ты должна думать только о своей роли». И та перевела мутный взгляд с тарелок на мать. «Спасибо тебе, дорогая», — процедила Норма. «Если бы я хотела умереть, то обошлась бы без твоей помощи. Но умирать от еды мне что-то не хочется». Она с воплем выскочила из-за стола, швырнула в Трая тарелку и приняла позу Марка Антония, выступающего в форуме перед плебсом. «Пришла пора произнести речь», — громогласно заявила она. «Время, место и девушка, если только ее можно назвать девушкой». «Норма!» — вскричал Ронни. Она не обратила на него внимания. «Время произнести речь. Речь. У меня есть волокита муж. Ладно, он волочится за каждой юбкой от побережья до побережья. И пал так низко, что таскался за так называемой актрисой из Англии Сильвией Ломани. Ладно, меня это не волнует. Пускай себе таскается за кем угодно. Но одну линию я хочу провести. Линию моей жизни. У меня не будет мужа, который готов волочиться даже за самой старой актрисой Голливуда. У меня не будет подруги, которая сидит здесь и которую я считаю самой старой сукой, хоть там она швейцарка или эскимоска. Мнит себя швейцаркой, а пытается украсть у меня мужа.